Резюме. До последнего времени только сами владельцы и руководители бизнеса могли изменить тяжелую ситуацию, которая в целом характерна для экономики страны. Если это не получается, а таких случаев большинство, предприятие превращается в болото или гибнет в конкурентной борьбе. К счастью, сейчас происходят положительные сдвиги. Для решения управленческих задач бизнеса можно привлечь профессионалов, воспользоваться бизнес-тренингами и консалтингом. Посмотрим, что на самом деле означает понятие консалтинг и чем он может быть полезен российским бизнесам.